Роль алкоголя в развитии нервно-психических заболеваний. Алкоголь действует прежде всего на центральную нервную систему. Отсюда понятно его влияние на развитие нервно-психических заболеваний. По данным многих исследователей, алкоголь является причиной 15-25% всех психических расстройств. Показательна взаимосвязь алкоголизма с шизофренией. Это заболевание характеризуется повышенным угнетением коры головного мозга, сопровождающимся изменением деятельности нижележащих подкорковых отделов мозга. При шизофрении наблюдается нарушение связи отдельных элементов психических функций, ослабление эмоций и воли. Интеллектуальная и эмоционально-волевая бедность ведет к отрыву от окружающей действительности. В связи с этим в мышлении нет слитности, целенаправленности. Очень характерны задержки, когда мысли внезапно приостанавливаются, или же наоборот, у больного возникает невольный поток их. Расстройство мышления отражается и на речи, в ней отсутствует речевая мелодия. Она становится манерной, имеются неологизмы, то есть образование непонятных слов, мутизм или полное молчание. Большое место занимают обманы восприятий, прежде всего слуховые и обонятельные галлюцинации. У больных шизофренией наблюдается понижение окислительных процессов и изменение белкового обмена. Различают несколько форм течения шизофрении. При простой форме наблюдается нарастающее психическое скудение, обычно без бреда. Имеют место галлюцинации. При некоторых формах отмечается дурашливость, своеобразная детскость, манерность, гримасничание, вычурность, бредовые идеи, галлюцинации. Часто встречается такая форма болезни, как кататония, при которой у больных преобладают расстройства двигательной сферы. Среди этих расстройств врачам приходится сталкиваться с кататоническим ступором, когда больной подолгу, иногда месяцами, не меняет позы, не реагирует на происходящее вокруг, кататоническим возбуждением, негативизмом, то есть противодействием всему, что от больного требуют, каталепсией или восковой гибкостью, когда больной застывает в приданном ему положении. Имеются сведения о том, что каждый десятый алкоголик одновременно болен и шизофренией. Среди всех заболевших шизофренией алкоголизм отмечен в 2,5-3%. Алкоголь активирует и провоцирует явление шизофрении. Под его влиянием возникают рецидивы или возврат болезни. Это могут иллюстрировать ниже приводимые примеры. Больной Г. 31 год. За 3-4 дня до госпитализации появились расстройства сна, резкая раздражительность, беспокойство, подозрение, что к нему плохо относятся. Ссылается на обманы слуха, галлюцинации, слышит какие-то голоса. В стационаре слуховые галлюцинации стали угрожающего и обвинительного содержания. Им сопутствуют понижение настроения, бред. Алкоголь употребляет в течение многих лет. За неделю до госпитализации пил водку 4 дня подряд. Диагноз – шизофрения. Больной Л, 38 лет, в психиатрической больнице находился в 1954 году с диагнозом шизофрения. После лечения выписался с ремиссией или улучшением. Успешно защитил кандидатскую диссертацию по своей специальности. Работал старшим научным сотрудником научно-исследовательского института. Спустя 5 лет госпитализирован с рецидивом шизофрении. Перед госпитализацией в течение 2 недель 5-6 раз употреблял спиртные напитки. Алкоголь оказывает влияние на течение шизофрении даже в малых количествах. При этом у многих больных усиливаются имевшиеся признаки болезни или выявляются в том случае, если они перед употреблением алкоголя отсутствовали. При выраженных явлениях шизофрении они изменяют характер обычных реакций. Например, мутизм сменяется повышенной речевой активностью. Сниженный тонус скелетных мышц повышается. Явление кататонии. С другой стороны, у больных при наличии ступора мутизма, кататонии, прием алкоголя на короткое время снимает эти явления.